и про кровосмесительные нравы того времени. А сейчас пора узнать, как отмечали день усекновения главы Иоанна Предтечи на Руси. И расскажет нам об этом, как всегда, старичок-боровичок. В углу экрана вдруг возникло некое как бы избяное помещение. На фоне авангарда нарисованной печи сидел странный человечек в широкополой соломенной шляпе, похожей на Карла Маркса, из озорства вырядившегося то ли гусляром, то ли бандуристом. Задумчиво облокотившись о настоящую самопрялку и поигрывая резным вальком для белья, он всем своим видом выражал ожидание. «Боровичок!» — игриво позвала ведущая, глядя почему-то в другой угол экрана. «Ирма!» — с готовностью отозвался тот. «Боровичок, вы в эфире!» «Иван Постный, осень и отец крестный!» — балагуристо затараторил гусляр. «Иван Постный пришел, лето красное увел. Иван Предтеча гонит птицу за море далече. С Ивана Постного убирали репу. Однако с этим днем связан запрет кушать все круглое. А это еще почему?» «А вот почему. Нельзя есть яблоки, картошку, капусту, арбузы, лук. В общем, все то, что напоминает человеческую голову. Считалось грехом брать в руки нож и резать что бы то ни было». «Ой, а я хлеб резала!» — расстроилась Ирма. «Бог простит», — пообещал боровичок. «Но я надеюсь, вы сегодня не пели?» «Нет». «И правильно. Ведь запрет на песни и пляски связан с тем, что Соломея именно таким образом выпросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирма!» «Спасибо, старичок-боровичок, за подробную информацию», — поблагодарила ведущая и, оставшись в кадре одна, вздохнула огорченно. «Ну что ж, если нельзя петь и плясать, остается послушать последнее известие. Казимир!» Камера дала общий план, и на том месте, где прежде сидел академик, теперь обнаружился безукоризненно одетый молодой человек с лицом, искаженным какой-то давней, очевидно, родовой травмой. Героический доктор, тащивший его щипцами, и помыслить не мог, что помогает появиться на белый свет будущему телевизионному диктору. «Ирма!» — отозвался Казимир, отрываясь от ноутбука. «Что нового в мире?» «Сегодня в США пройдут траурные мероприятия, посвященные второй годовщине террористического акта на Манхэттене. В Россию с частным визитом прибывает экс-президент Джордж Буш, старший, с супругой Барбарой. Свое турне он начнет с Санкт-Петербурга, планирует также посетить Москву и Сочи и, конечно же, встретиться со своим другом, экс-президентом Горбачевым». Поняв, что ничего заслуживающего внимания в мире не произошло, Михаил Дмитриевич стал переодеваться, прикидывая, как складывается день. Директор сантехуюта никогда не записывал свои планы в ежедневник, но помнил все по минутам. Привычка, оставшаяся с армейских времен. В 9:30 для ежемесячного осмотра его ждал доктор Сергей Иванович. Как ни странно, после такой пьянки Свирельников чувствовал себя вполне прилично, если исключить естественную оторопь в организме. Поначалу он хотел позвонить и перенести осмотр, боясь опоздать к следователю или, что еще хуже, не успеть на вручение даров, назначенное на 12:00. Но потом, прикинув и рассчитав расстояние, решил не ломать график. Михаил Дмитриевич отодвинул зеркальную панель шкафа Стэнли и, немного поколебавшись, выбрал костюм попроще, так как глава департамента был чрезвычайно скромен, строг и придирчив. Ведь чиновник, известное дело, чем больше берет, тем болезненнее относится к наглядной роскоши, входящего в кабинет бизнесмена. У него, чиновника, может быть, тоже дома гардероб набит гуччами да версачами. «А лишний раз не наденешь, враги только и ждут повода». Некоторое время Свирельников стоял перед зеркалом, соображая сорочку и галстук. В этом он ничего не понимал, а малолетняя Светка, носившая исключительно джинсы и майки, тем более. В прежние семейные времена галстуки ему выбирала и повязывала, разумеется, Тоня, большая специалистка. Сам он так и не научился. Пол жизни проходил по форме с уставной селедкой, имевшей вечный узел, да еще застежку на резиночке, для удобства. Захолостиковав, Михаил Дмитриевич стал наряжаться по наитию. Однако сегодня, очевидно, с похмелья, интуиция тупо отказывалась участвовать в процессе одевания. И тут ему пришла в голову спасительная мысль. Директор сантехуюта снова обернулся к телевизору. «В Министерстве образования», — докладывал Казимир, — «заканчивается прием отзывов на новый стандарт образования, и вскоре он поступит на утверждение в Думу. Программы школьных предметов разработчики постарались максимально насытить знаниями, необходимыми для повседневной жизни. В курс биологии, к примеру, добавили тему «Съедобные и несъедобные грибы», На уроках географии дети смогут познакомиться с денежными знаками основных стран мира, а в курс математики введена теория вероятности, которая поможет каждому школьнику оценить свои шансы при игре в лотерею. На дикторе были сине-полосатая рубашка и стального цвета однотонный атласный галстук. Михаил Дмитриевич выключил ящик и стал рыться в шкафу, проклиная свое невежество и страдая от того, что вынужден подражать этому деформированному телевизионному щеголю. А куда деваться? Не приучили. Отец сроду галстуков не носил. Среди шоферни этого вообще не понимали. При галстуке Михаил Дмитриевич видел его только один раз, когда хоронил. Дмитрий Матвеевич отрулил 37 лет без единого серьезного ДТП, и его, как самого опытного в хозяйстве водителя, отправили в Чернобыль. Чуть ли не в виде поощрения, суки. Что уж он там возил на своем самосвале, кто теперь расскажет? Стал прихварывать. Потом обнаружили рак, прооперировали на Каширке, объяснили с родственниками и отпустили умирать домой. А ему сообщили, будто опухоль доброкачественная и бояться нечего. Почти до последнего дня он радовался за себя и переживал за соседей по палате. У них-то, в отличие от него, везунчика, рак самый настоящий. И очень удивлялся, что домашние хоть и разделяют его радость, но как-то неуверенно. К концу он так высох, что мать, которая всегда была против кремации, махнула рукой и сказала: «Жгите, все равно ничего не осталось».